Я лежу на своем верхнем месте и наблюдаю через открытое окно за жизнью в лагере. Он под нами, как на ладони. Напротив, за долиной, вздымается громадный северный верблюд. На вагонке зэк, как правило, старается получить нижнее место. Верхнее престижно только на сквозных нарах. Но я всегда был рад попасть наверх. Никто на твою постель не садится. Никто не мешает лежать после работы и читать. К тому же вид из окна просторнее. В зоне начинается ужин. Я отворачиваюсь от окна и смотрю, что происходит в секции. Приятно отдыхать и одновременно впитывать в себя весь колорит чистого помещения. Достаточно долго приходилось жить в тесноте и грязи, и, наверное, сказывается чувство скорого освобождения. Напротив меня, на верхнем месте соседней вагонки, возится Володя Скалкин. Он опять сортирует и перекладывает свои пожитки. Их у него очень много. Родные завалили посылками. Отец Володи, генерал-лейтенант, вышел в отставку, когда сына осудили за связь с американской разведкой. Глядя на розовощекого, пухлого блондина с невинным выражением лица, которого у нас прозвали девушкой, трудно предположить, как много в этом человеке энергии и воли к свободе. Бывший адъютант военно-морского атташе в Токио, окончивший в Москве военный институт иностранных языков, он, оказавшись в одном из уральских лагерей, сколотил группу 25-летников, которые убили надзирателя и бежали. Их поймали, избили, пересудили и разослали по разным спецлагерям. Володя попал на Колыму. В первом же берлаговском Олпе все повторилось. Групповой побег с убийством, поимка, суд. Когда у Скалкина срослись ребра, переломанные во время следствия, его прислали к нам в режимку. Сперва он отказался работать на шахте, но ребята его уговорили. Он стал лебедчиком. Работа легкая, хотя и ответственная. Руководить движением скипа или бадьи с рудой, а иногда с людьми. Позже выяснилось, что у Володи были свои соображения. Он понял, что из лагерной зоны навряд ли удастся бежать. И когда следующей весной подвернулся подходящий момент, он ушел с рабочего места, переполз через запретку, накинув самодельный маск-халат. Кстати, в том же месте, где я достал тачку. И был таков. Его поймали лишь полгода спустя в Магадане, когда я уже покинул пределы лагеря. Но пока он тщательно сортирует свои фотографии, целую пачку, которую мы знали очень хорошо, часто рассматривали. Его отец имел соженный рост, а мать была удивительно хорошенькой и моложавой. Спрятав фотографии в недавно полученной из дома пуховой подушечке, Володя тенарком запел свою любимую песню. «Эти деньги, деньги, деньги, только денежки, друзья, а без денег жизнь плохая, не годится никуда». Ощупывая подушку, он наткнулся на большой портсигар и умолк, вертя находку в руках. Я знал, что Володя не курит. Окликнув Того, который сидел у стола, пришивая куртке пуговицу, он заговорил с ним по-японски. Айн тотчас подошел к нему, взял портсигар, сделав несколько поклонов и громких вздохов. Потом, широко улыбаясь, Айн закурил и пустил по кругу открытый портсигар. Все прямо в секции задымили. Это была привилегия режимников с тех пор, когда они даже днем жили под замком, и надзиратель не мог войти, не предупредив курящих звяканьем ключа. От сигарет отказался один Батраков. Старик курил махорку и не признавал ничего другого. Он сидел под Володей и обувался, обстоятельно наматывая портянки. Потом встал и вышел из секции пружинистым легким шагом таежника, пешком отмахавшего за свою жизнь по этапам и лесным тропам много тысяч верст. Собирался, как в экспедицию, а пошел, наверное, до ветру. Засмеялся Мартынов, глядя ему вслед сквозь толстые очки в роговой оправе. У него с Ремневым шел неторопливый спор о роли Роа во время инвазион и особенно боев у Ла-Манша. Примечание автора. «Инвазион. Вторжение. Немецкий». Так называлось у немцев открытие Второго фронта. Ремнев считал, что власовцы рано бросили свои позиции, а Мартынов защищал Роа. В разговор вмешался Тера Ганян, хромой армянин со жгучими глазами. «А мы, армяны, свой бункер не бросили!» В разговоре он жестикулировал большими волосатыми руками, обнажая уродливый рваный шрам выше правого запястья. Немцы получили приказ и отходили. Бункер бросили, понимаешь, нас бросили, никто не предупредил. Телефон молчит, мы сидим. Немецкий бункер пустой. Следующий бункер — финны, норвежцы в эсэсовской форме. Они, думаю, тоже ушли, по рации приказ получили. А у нас функер убит, ничего не знаем. Примечание автора. Функер — радист немецкий. Вот и сидим, ждем приказ. Как видим, финны отходят. Дали по ним очередь из пулемета. Зазнавались со своей СС. А теперь драпать. Прилетели самолеты. Били из пулеметов, засыпали нас спичками, вся земля вокруг горела. Примечание автора. Спички — фосфорные зажигательные бомбы. Через туннель мы ушли в подводный бункер, сидели там ночь. Утром вода отошла, и нас всех взяли. Пулеметы в старом бункере оставили. «Хватит с нас! Американцы длинные такие, у офицеров и солдат только погоны разные, форма одна. Подошли, хохочет, пуговицы с наших френчей режут на память, курить у всех полно. А как сказали, что мы армяны, подходит ихний капитан, тоже армян». Говорит, вроде по-нашему, но мы его еле понимаем. «В Праге тоже немцы драпали», — сказал Мартынов. «Нас поставили в заградотряд вместе с бляшками». Примечание автора. Немецкая полевая жандармерия носила на шее на цепочке жестяной щиток форме полумесяца, за что солдаты называли жандармов цепными собаками. Кого мы обратно отправляли, а кого и вздергивали с биркой дезертир. Потом все вместе ушли к Шернеру, чтобы советы нас не поймали. Там меня словаки цапнули. Пошел в уборную, она в бывшем тракторе возле нашего штаба, а они сзади петлю мне на шею и поволокли в лес. Хорошо не задушили совсем. Если б не офицерские погоны на мне, не знаю. В лесу били, допрашивали, хотели узнать, где наши три тигра. Потом я попал в лагерь с немцами. Тераганян зевает. Ты, девушка, лучше расскажи, как в своей Японии по борделям ходил. Володя злобно смотрит на армянина. Он очень не любил говорить о Токио, откуда его увезли на суд. Что рассказывать? Там были одни армянки. Тераганян в недоумении уставился на Скалкина, затем побагровел. «Ты, крокодил!» Он сделал шаг по направлению к вагонке, но под окном появился бритый квадратный череп дневального столовой Барто. «Режим! Иди, Толов! Ужин!» «Что там на ужин?» — крикнул в открытое окно Мартынов. «Гречка и подлива!» «Ну ее, не пойду! Надоела гречка! Пусть режим ее тащит своим поросятам!» Прошли времена, когда кусочек хлеба ценился дороже золота. В эти месяцы я мало читал. Гораздо интереснее было слушать рассказы Ремнева о польской кампании 1939 года или «Побеге Батюты», Батракова о Беломорканале или как организовывал свои побеги Скалкин. Карл работал над декорациями к новой пьесе. Он лепил из папье-маше немецкий герб со свастикой, рисовал фасад имперской канцелярии, эскизы военной формы. Действие происходило в Берлине времен Гитлера. Подбирал подходящую музыку и пропихнул в оркестровку свой любимый марш немецких танкистов. Надзиратели работали по старинке, сажали пьяных в карцер, разыскивали ножи и особенно запрещенные книги. В последнее время обнаружились брошюры секты свидетелей Бога Иеговы, притом напечатанные в США. Одному Иегове ведомо, какими путями они проникли на Колыму в наш строго режимный лагерь. Но обыски проходили вяло, без прежнего усердия и садизма. Никто не знал, что впереди. Шли разговоры об амнистии, но не туманные, как прежде, а вполне определенные. Они касались малосрочников до 5 лет. Остальные надеялись на смягчение наказания, колонизацию, вроде ссылки, но с более строгим надзором, или скидку на 5 лет при хорошем поведении. У Семена нашли новые стихи, хотя его и не отправили в изолятор, но лишили зачетов, что было гораздо хуже. 5 долгосрочников внезапно вызвали спецчасть, объявили, что их реабилитировали, одели в штатское платье и увезли в Магадан, а оттуда на материк. Бригада вольных постоянно росла. Она работала без конвоя и жила в отдельной секции. Дважды отправляли из нее по 5-6 человек на свободу после того, как на них приходило подтверждение из Москвы. Мы же, как всегда, катали вагонетки, глотали кремневую пыль, подымали руду на поверхность и сидели на отвале, когда не было электричества. Стояли в очереди за деньгами, потом в ларьке и радовались, если туда привозили бочку с повидлом. Старались не думать о будущем. 9. Утром мы вернулись в лагерь, позавтракали и зашли в кинобудку узнать у Сисекина, какой будет после обеда фильм. Но нас ждало разочарование. Сеанс вообще отменили. Сразу пошли всевозможные параши, пока не выяснилась причина. Будет генеральная поверка для ночной смены после 3. В кабинете начальника спецчасти поставили ряд столов. На каждом прикреплена табличка с несколькими буквами по алфавиту. За столами сидели женщины, пришедшие помогать из штаба лагеря. Некоторых мы видели впервые. Пропускали нас небольшими группами. Проверка была очень тщательной. Наши дела были разложены по столам. Я сразу нашел свою табличку, возле которой сидела жена начальника спецчасти, заведующая нашим ларьком. Мы всегда любовались спортивной выправкой этой рыжей невысокой женщины, когда она направлялась в ларек. У нее была удивительно легкая летающая походка. Дожидаясь очереди, я смотрел, как зэки поднимали рубашки, показывая на теле татуировку или ее отсутствие, записанную в качестве особой приметы. «Что-то я тебя не найду», — сказала мне спортсменка, перебирая кипу дел на столе. «Наверное, перепутали. Иди сюда, Вера, помоги». Соседка тоже порылась, но напрасно. «Иди вон туда, в угол. Там дела, которые недавно вернулись из Магадана». Она показала на письменный стол, где работала Нина, помощница начальника спецчасти. Я подошел к ней и приподнял рубашку, показывая, что на моей груди и ниже не обитают ни Ленин, ни обнаженная красавица в когтях орла, никакие корабли или хотя бы якорь. Она рассеянно уставилась на мой живот и сказала: «У меня здесь тоже нет твоего дела. Впрочем, я совсем забыла. Сегодня же кончился твой срок. Вчера пришли новые зачеты. Я просто не успела сказать нарядчику. Генпроверка, работы полно. Опусти рубашку». «Я действительно кончил срок?» — спросил я так громко, что полная красивая молдаванка, жена начальника КВЧ, сидящая за соседним столом, повернула ко мне голову. «Тогда, значит, все?» «Да-да», — сказала Нина. «Но сегодня на смену еще пойдешь. Нарядчик не знает». «Нет уж, никуда я больше не пойду, раз освободился. Хватит с меня, нарядчику сам скажу». Я заправил рубашку и вылетел из кабинета. Через пару минут я был уже у Карла и сообщил ему радостную новость. «Вольную бригаду я тоже не пойду»,